Алло, здравствуйте. Здрасте. Национальная служба взыскания. Звать меня Харченко Александр Анатольевич. Разговор записывается. Александр Сергеевич, мог бы услышать? Простите, как зовут? Александр, можете обращаться ко мне. Что? Слушаю вас, Александр. Александр Сергеевич, ну могу вам по-новому представиться. Национальная служба взыскания, зовут меня Харченко Александр Анатольевич, разговор записывается. Вы, Александр Сергеевич, ну, естественно. Вот, если... прекрасно. Мне скажите, что у вас с оплатой-то? Александр, скажите, пожалуйста, а ваши работники, которые до вас, до меня дозванивались, какие-то пометки оставляют, что-то как бы... Конечно, да, что вы требуете суд, я вижу. Ага, и что вам еще непонятно? И дальше что? Через суд будем решать вопрос, да? Ну, вы знаете, из всех звонков, что вы совершили, конкретно, не конкретно вы, а ваша организация, я делаю вывод, один из двух. Либо вы мошенники, либо вы дебилы. Давайте факты приведем. Факты? По мошенникам, да. По мошенникам? Ну, вы... Давай, Саня, так... По-пацански, да? Ты звонишь с неопределенного сотового телефона, номер которого ты не можешь назвать. В нарушение ПЗ 230 статьи 9. Назови мне свой номер телефона, с которого ты звонишь. Ну не ты, а вы, Александр Сергеевич. Да, ты, блядь, с друзьями со своими выкой там. Хорошо, ладно, Александр Сергеевич, всего доброго, до свидания. Иди. А подумайте прежде всего, как Иди в жопу. Не, если боишься, очкуешь, вот, разговаривать там по-нормальному, нехуй мне звонить вообще. Ты либо со мной разговариваешь нормально, по закону, либо идешь нахуй. Как ты выбираешь? Вот, поэтому, Александр Сергеевич... Ты готов со мной говорить, используя нормативно-правовой акт? Ты готов выслушать? Свои 30 лет у вас, что? Знаете... Ну давай, зачитай мне мораль. Идет, да какое ты? С кем? С кем? Да что с кем? С кем корректное общение? Кто ты? Да вы так в жизни... Ты можешь мне обозначиться, кто ты есть? Помню, Александр Сергеевич. Да ты мошенник. Сейчас ты мошенник. Да ты сейчас мне звонишь не как частное лицо, а как представитель организации, которая хочет получить с меня денег. Ты звонишь мне незаконно. В общем, до свидания, Александр Сергеевич. Да что ты съезжаешь-то? Что ты съезжаешь? Отдохни, да нормально все. Сейчас мне тут массаж делать, все нормально. Нужно, это тебе еще людям звонить и пиздюлей получать, а не мне. А кто массаж-то сделает вам? Я это уже не твое собачье дело. А что вы так нервничаете? Да я спокоен, что ты гонишь-то? Что за да коллекторская нет, хуйня? Ой. Ты меня этим уел, что ли, или что? Слышь, пёс, ты меня этим уел, что ли? Что, расслабьтесь, успокойтесь. Что да ты хотел этим сказать? Вы видите, как напряжены, я понимаю, за должность. Да, зачитай мне, я сейчас пойду расплачусь, блядь. А то ты сейчас пойдешь, сядешь в уголок и будешь кусать кутикулы, блядь. Понял? А что сказали, Александр Сергеевич? Все, свободен, иди нахуй. А что такое? Да ничего. Что сказали? Ты что-то еще хочешь услышать? Еще что-то хочешь услышать? Это все, что ты хочешь услышать? Все, что вы можете сказать. Да я тебе еще нахуй, дохуя еще о чем могу наговорить. Очень жаль, что в свои 30 лет... Долбоеб. Вроде 30 лет, а ведь... И че? Да потому что с вами с долбоебами только так. Если ты работаешь не по закону, то будь готов к тому, что с тобой будут разговаривать в таком ключе, понял? Где по закону с вами не разговаривают? Я не работаю. Назови номер телефона свой, с которого ты звонишь. На ты мы не переходили. Назови свой номер телефона, это раз. Во-вторых, почему меня кредитор не уведомил, о том, что появилась вонючая ваша НСВ. На ты не переходи. Да нахуй иди, понял? Не нравится что-то, клади трубку. А договор читать нужно было, Александр Сергеевич, внимательнее. И что там написано? Когда деньги не оплачивают... И что там написано, а? Там написано, что мне будут звонить долбоебу, используя IP-телефонию. Там такого не написано. А что вы так раз нервничаете? Да кто нервничает-то? Слышь, у меня голос такой. Да у меня голос такой. Да и... Слышь, ты будешь говорить мне, что я нервничаю, я буду посылать тебя нахуй просто, понял? Ты либо нормально со мной разговаривай, не используя свой коллекторский ебучий скрипт. Да ты, блядь, обычный, вот эти вот ваши... У вас у долбоёбов вот эти вот коллекторские прихваты, вы не нервничайте. Ой, вас родители, блядь, так воспитали. Вы показываете свое воспитание. Ты думаешь, что это хуета еще действует на адекватного человека, который понимает, что вокруг него происходит? Да ну нахуй. Да вы все стороны слышали. Да слышал, конечно. Сергеевич. Вон пацаны рядом стоят, ржут, блядь. Говорят, говорят, не разговаривайте с этим долбоебом. Говорят, не разговаривайте с этим долбоебом. Да, по-моему, вы только разговариваете некорректно, разве нет? И чё? Вы себя как со стороны показываете. Да охуенно. Можешь в YouTube зайти, да, и посмотреть. Куда зайти? Про вас посмотреть? На канал Эдмон Дантеса, друзья, блядь. Про кого? Про я вас сегодня вас туда отправлю свой ролик. Я говорю, про вас посмотреть или про да, кого? Да, про меня посмотри, заходи. Посмотришь там, что про меня люди скажут. А что там про вас люди говорят? Ну, зайдешь и посмотришь, если глаза есть. Конструктивный диалог ведем, Александр Сергеевич. Да ты не хочешь вести конструктивный диалог, не хочешь. Это вы не конструктивный диалог ведете, понимаете? Ты хочешь поговорить конструктивно? Хочешь поговорить конструктивно? Ты хочешь поговорить конструктивно? На протяжении 6 минут некорректно разговариваю. Ты хочешь поговорить конструктивно и корректно? Всего доброго, до свидания. А что ты съезжаешь? Что ты съезжаешь?